Примечание. Среднюю Черию. Елисавета Петровна средняя между Анною и Натальей Петровнами. Я отвечал, что воли вашей не ведаю, однако говорил, что удобнее быть супружеству между дуком Бурбонским и меньшую Черию царя Иоанна Алексеевича Просковьею, а среднюю вашу Черь сочетать с сыном дука-регента дуком Шартером. Сего месяца в 13 ездил я нарочно в Версалию, и кардинал начал мне говорить, что при дворе вашем цесарский министр старается, чтобы учинить обязательства между вами и цесарем. Только он, кардинал, не надеется, чтоб вы к тому склониться изволили, ибо легко изволите усмотреть, что союз с королем французским вам прибыточнее, чем с цесарем. Я ему отвечал, что негоциация с Францией не продолжается только за ними, ибо Кампридон никакого указа и до ныне о том не получил. Кардинал обещал отправить нарочного курьера к Кампридону с инструкцией. Кардинал сказал, что императорский титул дан будет тотчас по заключении союза. Кардинал продолжал, что при порте некоторые державы стараются склонить турок к войне против вас, и как скоро он о том уведал, тотчас отправил нарочных курьеров к послу французскому в Царьград с указом, дабы всевозможными способами стараться отвращать порту от войны с вами. Потом кардинал взял меня за руку, сказал, что он любит меня как родного брата, и для того откроет мне последний важный секрет. Дук-регент может учинить супружество между среднюю Черию вашу и сыном своим дуком Шартером, и потом вы соизволите помощи к возведению дука Шартера на польский престол. Дук-регент презрел дочь цесаря и дочь короля португальского и намерен обязаться свойством с вами. Женихи и требования их Польши в приданое не нравились Петру. В том же 1722 году князь Василий Лукич был отозван из Франции. Его место занял камер-юнкер князь Александр Куракин, сын известного князя Бориса Ивановича Куракина. Старик, отец, его продолжал быть посланником в Гаге, где, между прочим, он должен был наблюдать, чтобы в газетах не печаталось ничего предосудительного против России, и опровергать печатаемое. Легко понять, как трудно было Куракину исполнять эту обязанность в республике при свободной печати. Однажды Куракин получает императорский указ. Для чего он такие ложные и вымышленные повести о России не опровергает? И, как видно, курантерам, газетчикам, в печати их свобода дается. Сия экспрессия так чувственна мне есть, что нахожу себя вне ума. Каким образом могу на сие вашему величеству доносить? — отвечал Куракин. — От младенческих лет своих служил и служу вашему величеству с такой верностью и усердием, какие только возможны наивернейшему из подданных. Во всех делах по указам вашего величества поступал и к желаемому концу их доводил, но относительно газетеров, к моему собственному несчастью, не могу достигнуть желаемой цели. Ни один я из министров приношу на них жалобы, но предупредить никто этого не может. Притом опровергать печатающиеся о России известия очень опасно, ибо я часто не знаю истинного положения дел, и опровержением могу повредить интересам вашего величества, как, например, относительно герцога Голштинского. Не знаю, быть может, действительно существуют какие-нибудь обязательства, сходные с интересом вашего величества. Так, в прошлых годах, когда генерал Вейсбах был отправлен с поручением в Вену, я по указу вашего величества разгласил здесь и в газетах напечатал, что генерал поехал в Вену по собственным делам, безо всякого поручения от правительства. И вот Вейсбах пишет мне с жестокими выговорами, что я повреждаю интересы вашего величества. Когда молодой князь Александр Куракин был назначен во Францию, отец его осенью 1722 года поехал туда же и велел объявить кардиналу Дюбуа, что приехал на короткое время, во-первых, для того, чтобы рекомендовать ему сына своего, во-вторых, посоветоваться с искусными врачами насчет своего расстроенного здоровья, от двора же своего не имеет никакого поручения. Дюбуа велел ему отвечать, что будет обходиться с ним как с своим старым знакомым и приятелем, и поговорить с ним обстоятельно. Действительно, через несколько дней после обеда кардинал пригласил Куракина в кабинет и начал длинный разговор. «Я тебя могу обнадежить, что герцог-регент питает глубокое уважение к царскому величеству и намерен связать Францию и Россию тесным союзом, и хотя с нашей стороны это намерение было показано, однако со стороны вашего двора объяснение было непространное. Правда, теперь за отлучку царскую делать нечего, будем ожидать его счастливого возвращения». И тогда Компридон начнет дело, а я могу объявить тебе свое мнение. Его царское величество есть великий монарх, деяниями своими получил великую славу, распространил свое государство и в такую привел себя силу, что пользуется всеобщим уважением в Европе. Рассуждаю, что его величество не желает более распространять своих пределов, а только надобно стараться приобретенное сохранять. Для этого нет лучшего способа, как заключить тесный союз с Францией, которая также не намерена более распространять своих владений, но только старается охранять свою безопасность и поддерживать уважение к себе в других государствах. И когда Франция с Россией будут в тесном союзе, тогда они могут держать в своих руках баланс европейских интересов, повелевать другими и могут оставаться всегда в дружбе безо всякой ревнивости. Главный вопрос в Европе, относительно которого надобно принимать меры, это вопрос об австрийском наследстве, соединенный с вопросом о наследстве в империи, если цесарь умрет без наследников мужского пола. Вследствие брачных союзов с австрийским домом ближайших наследников двое – курфюрсты саксонский и баварский, да у нынешнего цесаря есть дочь. Так надобно заранее об этом помыслить, которого претендента держаться. А мы, будучи в союзе друг с другом, сделаем все, что захотим. Притом по всему можно видеть, что в Германии рано или поздно дойдет до войны вследствие религиозных столкновений. Интерес Франции и России требует вмешательства в это дело, поэтому я рассуждаю, что царскому величеству надлежит беречь свои силы на будущее время, а теперь не вдаваться ни в какие предприятия, которые могли бы во многих государях возбудить опасения и принудили их к союзу между собою. Так, прошлую весною, когда разгласилось, что царское величество намерен вступить в империю в интересах герцогов Голштинского и Мекленбургского, то цесарь обещал английскому королю дать 30 тысяч войска. Короли датский, шведский и мелкие владельцы имперские также были склонны к этому обязательству.